Глава 49. Поблагодарив Уолкера и Нетти, я направился к своим друзьям и сделал им знак отойти в сторону. Когда мы дошли до старых вязов, росших неподалеку от церкви святого Михаила, я передал Джеку и Николасу все, что сумел узнать. «Значит, дело все-таки не обошлось без Саутвелла», — присвистнул Барак. «Ему-то прямая выгода отправить Болейна на виселицу. После казни владельца Бриквелла он сможет за бесценок купить его земли и соединить два своих поместья. То-то будет простору овцам». «Но мы уже решили, что это недостаточно веская причина», — напомнил Овертон. «У Саутвелла слишком много земли, чтобы решиться на убийство из-за очередного надела». «Возможно, мы ошибались», — возразил я. «Полагаю, мы недооценили алчность и жестокость сэра Ричарда. Несколько лет назад он совершил убийство, но был помилован старым королем. В его распоряжение целая шайка молодых головорезов. И теперь мы точно знаем, что один из его людей, Джон Аткинсон, причастен к убийству Уолла Пэдбери. Следовательно, он имеет отношение и к двум другим убийствам — слесаря Снокстоуба и Эдит Болейн. Аткинсон и его шайка — закадычные друзья братьев Болейн, — заметил Николас. Возможно, они работали на своих приятелей, а не на Саутвелла. Если этим молодчикам заплатить, они готовы на все. Любое преступление им только в радость. Ты прав. Вполне возможно, что они выполняли поручения наших разлюбезных братцев, — кивнул Барак. Таким образом, перед нами вновь встает вопрос. Кто похитил ключ от конюшни? Близнецы? Какой-нибудь прохиндей из шайки Саутвелла, кутивший с ними в таверне? Или кто-нибудь еще? Не исключено, что это один из слуг Гевина Рейнольдса. Ведь ночь на 13 мая близнецы провели в доме деда, и ключ был в кармане Джеральда. Хотелось бы знать, существует ли какая-либо связь между Рейнольдсом и Саутвеллом, задумчиво произнес я. «Кстати, а где сейчас Саутвелл?» — вопросил Барак. «Почему его нет среди наших пленников? Он ведь один из богатейших землевладельцев в Норфолке. Я полагал, что для Кэта устроить суд над ним — дело чести». «Думаю, он удрал в Лондон», — предположил Николас. Я бросил взгляд в сторону церкви святого Михаила. У двери ее спрыгнул с лошади очередной гонец, усталый и запыленный. Мне отчаянно хотелось рассказать своим друзьям о встрече с Саутвеллом, выходившим от капитана Кэта. Но я обещал молчать и не мог нарушить свое слово. Впрочем, решил я, ничто не мешает мне обсудить этот вопрос с самим Кэтом. Двери распахнулись, и я увидел знакомую внушительную фигуру. То был Тоби Локвуд с кожаной папкой под мышкой. На лице его, как всегда, застыло выражение угрюмой решимости. Барак толкнул меня в бок. «Вот он, неисчерпаемый кладезь сведений. Ему наверняка известно, есть ли какая-нибудь связь между домами Рейнольдса и Саутвелла, помимо, конечно, дружбы между близнецами и прихвостнями сэра Ричарда. Нам не следует слишком распускать языки. Тем не менее, поговорить с Локвудом, конечно, стоит. И с Воувеллом тоже. Разумеется, если мы его встретим». Кивнул я и окликнул. «Тоби!» Локвуд нахмурился, но, тем не менее, подошел к нам. «Решили остаться здесь?» — резко бросил он, обращаясь ко мне. — Видел, как вы заседали у дуба реформации. Теперь переметнулись на сторону капитана Кэта, да? Что ж, на то вы и законник. Ваши братья всегда пляшут под дудку того, за кем сила и власть. — Это верно, — процедил Барак. — Ты, насколько я помню, тоже хотел стать законником и плясал под дудку мастера Шардлейка, когда работал под его началом. Тоби обжег Джека злобным взглядом голубых глаз. «Я уже говорил. Это было прежде, чем я разобрался, что к чему». «И прежде, чем умерли твои родители», — мысленно добавил я, заметив мелькнувшую в его глазах печаль. А вслух сказал, «Тоби, я всего лишь хотел задать вам один вопрос. Всем известно, что вы хорошо осведомлены о жизни Норфолка. Не знаете ли, существует какая-нибудь связь между домами Гавина Рейнольдса и сэра Ричарда Саутвелла? И вообще, как эти двое относятся друг к другу?» «Откуда мне знать?» — пожал он плечами. «Думаю, вам пора забыть про дело Болейна. Ведь леди Елизавета выпросила для своего родственника прощение, верно?» Тем не менее, я не хочу, чтобы настоящий убийца разгуливал на свободе. Помимо Эдит Болейн, он убил еще слесаря и его ученика. Двоих простых, ни в чем не повинных людей, — напомнил я. «Ничем не могу помочь», — отрезал Тоби, повернулся и пошел было прочь. Но Николас преградил ему путь. «Локвуд, давно хотел тебе сказать, что ты злобная, скрытная и мстительная тварь», — выпалил он. «Сперва работал с нами несколько недель, а теперь воротишь от нас нос, как от кусков дерьма. Из-за твоих наветов я оказался под стражей». «Я ворочу от тебя нос, потому что ты и есть кусок дерьма», — расправив плечи, процедил Тоби. «Тебя ведь лишь одно волнует — показать всем на свете, что ты джентльмен. Тебя тоже надо судить под дубом реформации. Интересно, за что? За то, что ты скотина!» Овертон сжал кулаки. «Смелее, молодой джентльмен!» — расхохотался Тоби. «Хочешь подраться с одним из старших советников капитана Кэта? Увидишь, во что это для тебя выльется!» Барк схватил Николаса за плечо. «Не надо пачкать об него руки. Готовься к новым неприятностям, парень. Мы с тобой еще сведем счеты», — процедил Тоби, наставив палец на Николаса, а затем повернулся и зашагал в сторону лагеря. Мы проводили его глазами. «Значит, теперь это гнида старший советник Кэта», — процедил Николас. «Локвуд умеет читать и писать, а грамотные люди сейчас на вес золота», — пожал я плечами. К тому же он хорошо знает жизнь норфолкской знати. Кэт управляет лагерем благодаря системе выборных сотников. Как выяснилось, система эта вполне себя оправдывает. Майлз и прочие отставные солдаты занимаются военными вопросами. Полагаю, Кэт поддерживает связь со своими сторонниками в Норфолке. Но, подобно всем командирам, он нуждается в опытных советниках. Так что Тоби у него в чести. Нам следует быть с ним осторожнее. На следующее утро мы по обыкновению проснулись с первыми проблесками рассвета. Небо было затянуто серыми тучами, которые становились все темнее. Жара и духота стояли невыносимые. Поймав в волосах вошь, я подумал, что цирюльник в лагере просто необходим. После завтрака я направился в церковь святого Михаила, надеясь в столь ранний час застать Кэта в одиночестве. Стражники хорошо меня знали и пропустили беспрекословно внутрь. Письменные столы, стоявшие вдоль стен, пустовали, занавеска, отделявшая алтарную часть храма, оказалась задернутой. «Капитан Кэт!» — тихонько позвал я, и он тут же отдернул ее. Роберт в расстегнутом дублете завтракал. За столом вместе с ним сидела жена, пухленькая кроткая Элис, решившая разделить с мужем все тяготы и опасности походной жизни. Дальний конец стола, как обычно, был завален бумагами и письмами. «Простите, что беспокою вас в такую рань, капитан Кэт, но мне необходимо обсудить с вами один важный вопрос». Он вздохнул, однако, увидев озабоченное выражение моего лица, мягко произнес. «Элис, не могла бы ты нас оставить? Может, посмотришь, проснулся ли уже Уильям?» «Да, муж мой». Проходя мимо меня, она сделала небольшой реверанс и вышла наружу. Кэт сделал мне знак садиться. Я заметил, что вид у него усталый и встревоженный. Морщины, бороздившие лицо, казалось, стали глубже. «Надеюсь, вы не принесли мне очередные скверные новости», — резко бросил он. «Я всего лишь хочу сообщить вам кое о чем, но, боюсь, мои слова придутся вам не по душе». «Что ж, в последние дни я выслушал немало такого, что вовсе не пришлось мне по душе», — усмехнулся Кэт. «Мне сообщили, что члены комиссии по огораживаниям приняли требования простых людей в Кенте и Эссексе, но у нас о комиссии пока ни слуху, ни духу. К тому же стало известно, что 10 000 солдат под командованием лорда Рассела послали в Девон и Корнуолл сражаться с повстанцами. 1000 солдат направлено в Оксфордшир, дабы уничтожить тамошний лагерь. Правда, я слышал, что люди там распоясались и творят бесчинство. Оксфордширский лагерь насчитывает несколько тысяч человек, и все же он значительно меньше нашего. Мы самый крупный лагерь на юго-востоке». «Почему же комиссия к нам не торопится?» Кэт в раздражении двинул кулаком по столу. «Норфолк значительно дальше от Лондона, чем Кент», — заметил я. «До нас доходят самые противоречивые сведения», — процедил капитан. «Я видел воззвания, направленные против злонамеренных мятежников, и в то же время в последнем воззвании Сомерсета говорится о введении нового налога на овец, причем только для богатых». Хет вперил в меня свой острый взгляд. «Самое важное для нас — служить тем же целям, которые преследует лорд-протектор», — он покачал головой. «Вне всякого сомнения, в лагере немало шпионов, засланных богатыми землевладельцами. Точно так же, как у нас полно своих шпионов в Норридже. Мне известно, что городской совет не знает, как поступить, и ждет ответа из Лондона. Впрочем, сегодня Кот и Элдридж прибудут в лагерь, чтобы подписать перечень наших требований. Вскоре представители сотен соберутся у дуба реформации, дабы решить, какие именно требования стоит включить в петицию. Я уже говорил, когда документ будет готов, вам нужно будет его просмотреть», — произнес он и добавил с усмешкой. «Пожалуй, мне стоит назначить вам жалование». «В данных обстоятельствах предпочитаю работать безвозмездно», — покачал я головой. «И без всяких записей, свидетельствующих о моей службе». Кэт расхохотался, обнажив ряд белоснежных зубов. «С вами приятно поговорить, мастер Шардлейк. Вы рассуждаете здраво, а мне всегда нравились здравомыслящие люди. Простите мою резкость, но вчера я получил слишком много дурных известий». Он пожал плечами. «Хотя, может быть, некоторые из этих новостей не соответствуют истине. А самое главное, все, кто живет в лагере, по-прежнему бодры духом. В этом можно не сомневаться. Вот уж никогда не думал, что мне доведется исполнять обязанности судьи», — продолжал Кэт. Он указал на росписи, украшавшие стены церкви. «Видите, наш Господь выгоняет из храма торговцев и менял. Преподобный хочет закрасить все эти фрески. Но сия картина вдохновляет и поддерживает меня. Наверное, вам кажется, что я говорю бессвязно», — капитан вздохнул. «Так оно и есть. Я едва встал с постели, а в голове уже роятся мысли о тех бесчисленных делах, которые предстоят мне сегодня. Так что вы хотели рассказать?» «Несколько дней назад меня вызвали к вам», — начал я, переведя дух. «Явившись сюда, я увидел человека, выходившего из дверей церкви. Мне доводилось встречаться с ним в Лондоне, и я был немало удивлен, увидав его здесь. Имя этого человека — сэр Ричард Саутвелл». Кэт тяжело вздохнул и откинулся на спинку стула. Взгляд его был полон настороженного внимания. «Он что-нибудь сказал вам?» «Пояснил лишь, что прибыл для секретных переговоров и потребовал, чтобы я никому не говорил о нашей встрече». «И вы действительно никому ничего не сказали? Ни Бараку, ни этому вашему Николасу?» «Ни одной живой душе. Я пришел к вам лишь потому, что узнал кое-что новое о Саутвелле». Капитан взял со стола ложку и принялся вертеть ее в руках. «И что же?» «Один из его людей, Джон Аткинсон, замешан в убийстве молодого парня, ученика-слесаря. Существуют факты, позволяющие предположить, что эта смерть связана с двумя другими — убийством самого слесаря и женщины по имени Эдит Болейн. Не исключено, что за всем этим стоит Саутвелл, которому выгодно отправить Джона Болейна на виселицу. Если он приобретет Бриквелл, имение Болейна, два его крупных земельных участка соединятся». «Откуда вы это узнали?» — спросил Кэт, буравя меня глазами. «Я передал вчерашний рассказ Уолкера, но не упомянул имени свидетеля, заменив его расплывчатой формулировкой «один человек, живущий в лагере». Капитан выслушал меня молча, а когда я закончил, произнес медленно и раздельно. «Ныне, когда старый герцог Норфолк сидит в Тауэре, сэр Ричард Саутвелл стал одним из самых крупных землевладельцев в Норфолке. К тому же он управляющий леди Марии, а в самом скором времени вполне может войти в состав Тайного Совета. Имя его названо в завещании покойного короля Генриха среди тех, кто должен занять место умерших или ушедших в отставку членов Совета. Думаю, нет никакой необходимости говорить вам, что Саутвелл — отъявленный злодей, который готов пустить в ход любые средства, дабы добиться богатства и могущества». На этот счет у меня нет никаких сомнений. Если вы передадите мои слова кому бы то ни было, это может плохо для вас закончиться, — отчеканил Кэт, пытаясь прожечь меня взглядом насквозь. Клянусь, я буду молчать. Мой собеседник склонил голову, не сводя с меня колючих глаз. Я знаю, вы верите в справедливость, мастер Шард Лейк. Но на моем попечении находится несколько тысяч людей, и подчас я вынужден сотрудничать с теми, к кому питаю неприязнь и даже отвращение. Мне тоже приходилось так поступать, — кивнул я, не упомянув о том, что впоследствии, как правило, горько сожалел об этом. Саутвелл примчался из Лондона и явился в лагерь, рассчитывая подкупить нас, — продолжал Роберт. Королевский совет выдал ему 500 фунтов, дабы я раздал их людям и велел расходиться. «Крупная сумма», — заметил я. «В совете знали, что наш лагерь очень велик», — кивнул Кэт. «Я уже говорил, вне всякого сомнения, у них здесь имеются осведомители». Но Саутвелл не представлял истинных размеров. Когда он оказался здесь, то был поражен до глубины души. Мы встретились с ним наедине, и я отказался распускать лагерь. Он подался вперед, и взгляды наши встретились. «Вы верите мне, мастер Шардлейк?» «Верю». А потом мы с ним заключили соглашение. Я взял 500 фунтов, а взамен дал обещание не трогать пастбище Саутвелла и не беспокоить леди Марию в Кеннинг-холле. Наши парни уже начали крушить изгороди вокруг одного из ее оленьих парков, но я пообещал остановить их. Кстати, я прекратил бы разорение парка в любом случае. Леди Мария является наследницей престола, и, следовательно, ее владения должны оставаться неприкосновенными. «Значит, вам удалось перехитрить Саутвелла?» — спросил я, глядя на него с восхищением. «Когда за тобой стоят тысячи людей, приходится быть хитроумным», — улыбнулся Кэт. «Я не стал задерживать Саутвелла, позволив ему вернуться в Лондон и рассказать там то, что он сочтет нужным. Признаюсь, от епископа Рага я тоже получил весьма значительную сумму взамен на обещание сохранить в лагере свободу религиозных взглядов и не претендовать на собственность кафедрального собора. Не будь у нас этих денег, в самом скором времени мы начали бы испытывать нехватку самого необходимого — башмаков, свечей, одежды. А сейчас наши люди могут купить на рынке в Норридже все, что им требуется. Благодаря соглашению, которое я заключил с Кодом и Элдричем, мы получили возможность бывать в городе. Тем не менее, обо всех этих договоренностях известно немногим. Узнай, люди в лагере, что Саутвелл был здесь, а я не взял его под стражу, наверняка нашлось бы множество недовольных. Но я сделал это в интересах нашего дела и беру всю ответственность на себя. — Да, капитан Кэт. Видно, что в Аймонтхэме вам часто приходилось сталкиваться с такими пройдохами, как Фловердью и ему подобные, — воскликнул я. — Благодаря этому вы изрядно поднаторели в политике. — Вы правы. Я прошел хорошую школу, — кивнул Кэт. — Думаю, теперь вы поняли, что бы ни натворил сам Саутвелл или же его молодые приспешники, я не могу в это вмешиваться. Я даже не знаю, где сэр Ричард сейчас. Скорее всего, в Лондоне, как и Фловердью. Честно говоря, меня ничуть не удивит, если этот человек окажется замешанным в убийстве. Но, повторяю, я бессилен что-либо изменить. И надеюсь, вы, мастер Шардлейк, будете держать в тайне все, что я вам открыл. Мне оставалось лишь произнести со вздохом. Клянусь, об этом разговоре никто не узнает. Помолчав, я поднял глаза на Кэта и спросил. «Но предложение, которое сделал вам Саутвелл от лица Тайного Совета и деньги, которые он привез, все это свидетельствует о том, что протектор хочет уничтожить лагерь?» «Я уже говорил, у меня нет никаких сомнений. Лорд-протектор сознает, что наши требования справедливы и разумны», — нахмурившись, пробурчал Кэт. «И, конечно же, он отдает себе отчет в том, какие огромные силы стоят за нами. Думаю, он понимает также, что дело лучше решить мирным путем. И здесь, в Норфолке, и по всей Англии». Капитан протянул руку, пошарил среди бумаг на столе и нашел 3 запечатанных письма. Маркот дал согласие переправлять сюда адресованные обитателям лагеря письма, которые приходят в Норридж. Вот эти пришли вчера. Одно из них адресовано вам, другое — Бараку, а третье — молодому Овертону. Я посмотрел на печати. На всех 3 письмах они были сломаны. Возможно, это сделали клерки Кода, а возможно, люди Кэта. 2 письма были надписаны знакомым почерком Гая. Как видно, послание Бараку мой друг писал под диктовку Тамазин. Несомненно, письма были уже прочитаны, но содержание какую-нибудь крамолу Роберт не приминул бы об этом упомянуть. «Благодарю вас», — кивнул я. Кэт поднялся. «Мне пора идти к дубу реформации на встречу с представителями сотен. Сегодня мы непременно должны составить петицию с перечнем наших требований. А днем предстоит устроить еще один суд. Разумеется, я рассчитываю на вашу помощь и поддержку». «Думаю, скоро разразится гроза. Небо сплошь затянуто тучами». «Мы, деревенские жители, привыкли работать в любую погоду», — улыбнулся Кэт. В следующее мгновение лицо его вновь стало серьезным. «И помните, никому ни слова о визите Саутвелла». «На этот счет вы можете даже не...» Договорить я не успел, так как в церковь вбежал молодой человек в стальном нагруднике. «Простите, капитан Кэт, но я принес вам плохую весть», — выдохнул он, сорвав с головы шапку. «Двоим заключенным сегодня ночью удалось бежать. Эти парни доставляли нам немало хлопот, поэтому возле их камеры всегда стоял часовой, и двери, разумеется, были надежно заперты. Но среди ночи кто-то проник во дворец графа Суррея, оглушил караульного и выпустил узников». «Их имена!» — рявкнул Кэт. «Эти дьявольские отродья — братья Болейн, которых обвинили в попытке убийства», — сообщил гонец. «Так вот, почему на суде близнецы держались так спокойно и невозмутимо», — подумал я. «Они уже знали, что ночью окажутся на свободе». «Черт!» — пробормотал Кэт. «Если заключенные убегают из-под стражи, люди спросят, на что вообще нужны эти суды?» «Скорее всего, беглецы пробрались через Торпский лес, а потом спустились к реке», — предположил молодой охранник. «Все было спланировано заранее. Никто ничего не знал, пока часовой не увидел, что камера пуста, и не поднял тревогу». «Тот, кто им помогал, наверняка прежде бывал во дворце графа Суррея», — заметил Кэт. «Ничего, эти подонки еще попадутся к нам в руки». Он повернулся ко мне. «Как я и говорил, мастер Шардлейк, в лагере полно шпионов и скрытых врагов. Именно поэтому все важные сведения необходимо держать в тайне». Вернувшись в хижину, я рассказал Бараку и Николасу о побеге близнецов. Обоих эта новость ничуть не порадовала. «Вот каналья!» — вздохнул Джек. «Наверняка они уже на пути в Лондон». «А может, нашли пристанище у своих друзей в Норфолке?» — предположил я. «Думаю, сейчас они побоятся ехать через весь Норфолк. Братья-близнецы всегда обращают на себя внимание, а им это вовсе ни к чему». Барак окинул взглядом лагерь. «Удивительно, сколько здесь всего понастроили», — протянул он. «Теперь у каждого есть крыша над головой. Конечно, работы все равно хватает. Я слыхал, Кэт хочет, чтобы молодые парни каждый день занимались военной подготовкой. Но так или иначе, пока не явилась эта пресловутая комиссия, у людей будет достаточно свободного времени, чтобы пораскинуть мозгами. Вот увидите, многие решат, что это мы помогли близнецам бежать. На том основании, что вы защищали их отца. Поди и докажи, что мы не питаем к этой парочке гнит никаких симпатий». «Боюсь, ты прав», — кивнул я. «Николас, сделай милость, будь осторожнее. Самое главное, избегай столкновений с Локвудом. Это может плохо закончиться, причем не только для тебя, но и для всех нас». «Постараюсь», — буркнул Николас. Барак провел пальцами по железному крюку, вделанному в протез. «Любопытно все-таки, кто выпустил на свободу этих шельмецов? Тот, кому они заплатили. Или тот, кому заплатил Саутвелл? Конечно, подозреваемых в убийстве Эдит у нас хватает. Но я бы сделал ставку на этих молодчиков», — заметил Джек. Мы своими глазами видели, как они, забавы ради, устроили в Лондоне охоту на беззащитного мальчонку. Мы знаем, что они проломили башку бедному парню из Бриквелла. Думаю, таким подонкам не составит труда прикончить собственную мать. И все же я считаю, что они этого не делали, — покачал я головой. Разумеется, нам надо поговорить с Майклом Воувеллом. Может, от него мы узнаем, существует ли какая-нибудь связь между Гавином Рейнольдсом и Саутвеллом. Ему, как бывшему управляющему, это должно быть известно лучше, чем любому другому. Я сунул руку в карман. Господи, совсем забыл. Нам же пришли письма, причем всем троим. Так как небо было затянуто тучами, в нашем жилище царил полумрак. И чтобы прочесть письмо Гая, мне пришлось изрядно напрягать глаза. Почерк его, некогда четкий и ровный, вновь показался мне старческими каракулями. Судя по дате, письмо было написано неделю назад, и, значит, разминулось с тем, что сам я на днях отправил доктору Малтону. «Дорогой Мэтью, я давно не имею от тебя никаких вестей, но предполагаю, что ты по-прежнему в Норфолке. Каждый вечер я молюсь о твоем выздоровлении и о том, чтобы эти мятежники не причинили тебе никакого вреда. Прости мою стариковскую тревогу, но с тех пор, как я получил письмо от доктора Беллейса, прошел уже почти месяц. Если ты в состоянии написать несколько строчек, очень прошу, сделай это. Тамазин сильно беспокоится о Джеке. Особое опасение внушает мне молодой Николас, ведь он, вследствие своего горячего нрава, запросто может вступить в столкновение с мятежниками. У нас в столице только и разговоров, что об этой смуте. Все боятся, что она докатится до Лондона. Поговаривают даже, что мост в Ричмонде будет снесен, дабы лишить мятежников из Кента и Сурея возможности переправиться через реку. Что касается меня, то, как сие не печально, я угасаю с каждым днем. Путь, который мне выпало пройти по грешной земле, подходит к концу, и я готов оставить этот мир. Скорблю лишь об участи Англии в годину столь тяжких испытаний. К счастью, рядом со мной такие надежные друзья, как Фрэнсис и Тамазин. Надеюсь, в самом скором времени узнать, что вы трое, ты, Джек и Николас, целы и невредимы. Твой любящий друг Гай Малтон. Господи, только бы Гай поскорее получил мое последнее письмо, подумал я. Мысль о том, что, вернувшись домой, я, возможно, уже не застану старого друга в живых, заставила меня содрогнуться. «Что пишет Тамазин?» — спросил я, повернувшись к Бараку. «Ее письмо разминулось с тем, что я отправил несколько дней назад», — нахмурившись, проворчал он. «Она считает, что с моей стороны очень жестоко ничего не сообщать ей о себе. Спрашивает, где я сейчас, пишет, что дети по мне скучают». Голос его дрогнул. «Господи Иисусе! Похоже, Тами думает, что почта плохо работает по моей вине. Неужели эта безмозглая баба не знает, что творится в стране?» «Тамазин вовсе не безмозглая, и тебе это известно», — возразил я. «Она прекрасно знает, что происходит сейчас в Англии, именно поэтому так о тебе беспокоится». «Что ж, надеюсь, скоро она получит мое письмо», — буркнул Барак. «А не получит, так и наплевать. Жалуется, что деньги у нее подходят к концу, словно бы я могу ей чем-то помочь отсюда, из Норфолка». «Да уж, судя по письму Тами, настроение в столице тревожное. Всех, кто с сочувствием отзывается о мятежниках, хватают на месте и тащат в тюрьму. Но Лондон всегда был оплотом правительства. Думаю, любой мятеж обречен там на поражение». «Да, похоже, каждое слово Тамазин Джек истолковывает в дурном смысле», — вздохнул я про себя. Над супружеским счастьем этих двоих явно нависла угроза. «Беатрис чудом получила мое письмо», — сообщил Николас. «Спрашивает, где я сейчас, видел ли мятежников и так ли они ужасны в действительности, как их описывают. По словам Беатрис, матушка ее считает бунтовщиков еретиками и приспешниками дьявола. Она полагает, что, присмотревшись получше, я непременно увижу среди них черную фигуру с рогами и копытами. Что касается самой Беатрис, то она не верит в подобные выдумки, но просит меня не щадить смутьянов и при всяком удобном случае разить их своим благородным мечом». Внезапно Николас расхохотался, уронив голову на руки. «Рога и копыта! Разить смутьянов своим благородным мечом!» «Прежде я считал, что красота и невинность Беатрис обворожительны. А теперь вот думаю, интересно, что бы с нею стало, окажись она здесь, в лагере, без красивых платьев и изысканных духов? Кстати, печать взломана, значит, письмо читали. И уж, конечно, оно еще сильнее настроило мятежников против меня. Словно бы мне не хватает неприятностей без Беатрис и ее глупостей». Он в сердцах бросил письмо на пол. «Господи Иисусе, ведь есть же на свете такие женщины, как Изабелла. Смелые, разумные, здравомыслящие». Овертон схватил гребень, который недавно купил у разносчика, и провел им по своим спутанным рыжим волосам. «Эти чертовы вши сведут меня с ума».